я без зла. Лишь мелочи с пороги от добра, не забывая о том, кто свел урок. И ручки с дьявола мы сразу в мор. Не умирай, если умрешь, то сразу в рай. Не умирай, свои мысли не сдавай. Не засыпай, пустыну мне душ заставь весь мир сорвать свой куш. Не умирай, не умирай, не умирай. Не умирай, не умирай, не умирай.